63. Всевозможные обряды, сопровождающие молитвы, представляют чьи-то тщетные попытки усилить значение молитвы. Много веков изощрялись люди, чтобы утвердить значение высшего мира, но теперь снова человечество отдаляется от принятия основных законов. Вместо ритуалов наука приближает путь правильный. Но в суете жизни зовы науки остаются проявлениями, стоящими одинаково. Так следует снова убеждать в существовании высшего мира. Стыдно человечеству, что оно оторвалось от берега познания.